Глава 81. Подавляющее уничтожение. Юэ Джун, выйдя со двора своего особняка, вскоре встретил Лю Яня, которого он назначил лидером своих бойцов. А Лю Янь держал на прицеле пятерых безоружных боевиков, стоящих на коленях с руками за головой. «Командир Юэ, вы пришли?» Заговорил, он увидел подошедших Юэ Джуна и скелета, и, указывая на колено преклонных людей, сказал: «Это бойцы Лэй Чэня и Тигра. Что делать с ними?» Боевики со страхом посмотрели на скелета и Юэ. Часть из них видела, как скелет хладнокровно рубит людям головы, что вселило в них ужас. «С этого момента вы мои подчиненные. Вы все должны безоговорочно следовать моим приказам. Если не подчинитесь, то смерть на месте». И обведя их безжалостным взглядом, он закончил: «Понятно? Если да, то берите оружие и следуйте за мной». Юэ Джуну просто нужно, чтобы кто-то следовал за ним. Его не волнуют их возможные бунты и предательства, потому что в этом случае он просто убьет их на месте. Прямо сейчас ему не хватает людей. Не успевая сделать все своими руками, ему приходится использовать таких людей. «Да, командир Юэ!» Отозвались они с несколько успокоившимися сердцами и, встав с колен, поспешили взять оружие. Оставаться в живых было главным желанием пятерых боевиков. В разгар такого хаоса желание выжить становилось для них приоритетом номер один. Им без разницы, кем является их командир. Не каждый готов был рисковать ради Тигра. Следуя за Тигром и Лэй Чэнем, они лишь хотели остаться в живых и уметь защищать себя. В конце концов, жизнь намного лучше смерти. Получив новых подчиненных, Юэ Джун начал отдавать приказы. «Лю Янь, бери своих людей и идите охранять особняк Тигра. Дыцин У и Чин Яо, вы идете охранять дом Джан Сяня. Не позволяйте людям разграбить эти дома. Все остальные за мной». Юэ направился к дому очкарика Чиньяна. Выполнив первый приказ Юэ Джуна, группа Лю Яня заслуживала некоторое доверие. Поэтому он отправил их с отдельной миссией. С собой же он забрал новых бойцов, дабы лично проверить их в критических ситуациях. Он был уверен, что в случае чего сможет устранить ненадежных бойцов. Один из новых бойцов показал, где находится база Чиньяна. Поэтому они смогли быстро добраться до нее. Подойдя ко входу на виллу интеллигентного Чиньяна, Юэ осмотрелся и, никого не увидев, не стал кричать, чтобы они сдались и вышли, а вместо этого, повернувшись к скелету, приказал: «Иди и убей всех, кто держит в руках оружие!» Босс Тигр и три его бригадира имели огромное влияние в деревне Джангуа. У Юэ Джуна же не было ничего подобного. Если бы после окончания этого хаоса он столкнулся бы с Чиньянем, то был бы в проигрышной ситуации. Поэтому для него лучшим вариантом было, воспользовавшись этим хаосом, убить последнего живого главаря банды. Если это удастся, то Юэ легко сможет подчинить себе всю деревню. В прошлом, когда они только прибыли в эту деревню, Юэ Джун не хотел конфликтовать с Тигром и его людьми, дабы Чиян, Лувэнь и остальные были хотя бы в номинальной безопасности. Но это не означало, что он был согласен с методами Тигра и его бригадиров. Поэтому, воспользовавшись смертью Тигра, Юэ решил избавиться и от всех остальных главарей. Получив приказ, скелет, вспыхнувшим жутким пламенем глазами, помчался к дому Чиньяна. И как только сам Чиньянь увидел его приближение, он побледнел, потому как был очень умным парнем и быстро все понял. «Скелет? Юэ Джун вернулся, и сейчас он хочет убить меня! Стреляйте! Стреляйте! Убейте его!» Чин Си и два последних бойца открыли шквальный огонь по бегущему скелету. Но скелет, уклоняясь от сосредоточенного огня, неотвратимо приближался. И хоть несколько пуль попали в него, они не нанесли каких-либо повреждений. Добравшись до них, он словно бог смерти ворвался в дом и незамедлительно отрубил голову первому боевику. В этот момент лысый со шрамом Чен Си как раз перезарядился и с криком «Проклятая тварь! Сдохни!» попытался расстрелять скелета в упор. Но куда там? Скелет ловко отскочил в сторону, избегая очереди, и нанес топором горизонтальный удар из неудобного положения, разрубая голову лысого Чен Си на уровне челюсти, а не шеи. Увидев такое безжалостное убийство, очкастый Чен Янь попытался сбежать, но скелет, подпрыгнув к нему, нанес косой удар, разрубая его тело от груди до живота. Разрубив тело на две части, на пол начали вываливаться его внутренности. «Не убивай! Не убивай меня!» Последний боец в ужасе выбросил свое оружие, становясь на колени и поднимая руки. От него повеяло запахом нечистот. Скелет, посмотрев на него, не обнаружил оружия в руках, и огонь в его глазах несколько потух. После он продолжил вламываться в закрытые двери в поисках вооруженных людей, но никого больше не найдя, остановился. «За мной!» – скомандовал Юй Джун, когда выстрелы в доме стихли, и направился в особняк. Пятеро новых бойцов последовали за ним. Войдя внутрь, они увидели кровавое побоище. Раздрубленное тело Чэн Яня, наполовину отрубленную голову Чэн Си и другой обезглавленный труп. Последний выживший боевик стоял на коленях с поднятыми руками и не смел пошевелиться. Пятеро бойцов, прошедших с Юэ, неожиданно испытали радость, ведь они смогли избежать подобной участи. «Вперед! Обыщите дом!» – скомандовал Юэ, обращаясь к пятерым бойцам. «Ищите припасы! Выводите по страже выживших! Оказывающих сопротивление, убивать на месте! Ясно?» «Да, командир Юэ!» Громко ответили вздрогнувшие бойцы, разбегаясь по дому в поисках припасов и выживших. Вскоре один из них под надзором вывел пять женщин, которые посмотрели на Юэ Джуна с испугом, не понимая, что их ждет. Юэ посмотрел на этих женщин. Все они оказались красивыми, соблазнительными и не менее привлекательными, чем Ван Лань, женщина, подаренная тигром. «Командир Юэ!» Взволнованно прибежал другой боец. «Там, на втором этаже, в одной из комнат, мы обнаружили большое количество риса, муки, консервов, алкоголя и другой еды. Это склад продуктов, которые прятал Чэн Янь. Оставьте двух человек для защиты этого продовольствия, а остальные за мной!» Скомандовал Юэ. С началом апокалипсиса еда и товары первой необходимости стали самыми необходимыми вещами. «Да!» Два бойца остались. Остальные направились за Юэ. Юэ Джун не волновался, что те сбегут с припасами. Теперь он здесь главный. Избежать от него можно только за пределы деревни, где их ждут зомби и мутировавшие звери. Так что, решившись на это, они проживут недолго. Покинув дом интеллигентного Чэн Яна, Юэ в сопровождении бойцов направился к особняку тигра. Проходя недалеко от курятника, он внезапно увидел открытую дверь. «Это ведь курятник? Что здесь происходит? Почему он открыт?» Пробормотал Юэ, и вскоре после этого увидел, что туда поспешно вошли три человека. Он нахмурился, увидев вошедших, и сразу же направился туда. Еще на подходе он почувствовал кислый и неприятный рыбный запах, и, войдя туда, увидел большое помещение в несколько десятков квадратных метров, пол которого был услан желтой соломой. На этой соломе лежалось десяток худых, бледных и обнаженных женщин с пустыми глазами. Некоторые из них не двигались и выглядели мертвыми. Семь мужчин окружили двух красивых и еще более-менее живых женщин, забавляясь с ними разнообразными способами. От их группы разносился женский стон и плач, прикрываемый громким и непристойным мужским смехом.